Конечно, наряду с опытом больших социальных групп, важнейшее значение для понимания содержательных элементов общественной психологии имеют и массовые социальные процессы и движения. Характер общественных изменений и преобразований, непосредственное участие в революционных или контрреволюционных движениях, сложные процессы формирования общественного мнения – все это также немаловажные факторы, задающие весь строй психологических характеристик больших групп. Поэтому точнее было бы говорить о необходимости социально-психологического анализа больших социальных групп, а также массовых процессов и социальных движений. Однако, поскольку эти массовые процессы и движения имеют в качестве своего субъекта большие социальные группы, для краткости можно так обозначить этот раздел — психология больших социальных групп. Прежде чем приступить к рассмотрению психологических особенностей некоторых конкретных больших групп, необходимо выделить как минимум те принципиальные методологические вопросы, без решения которых такое рассмотрение не может быть успешным. Прежде всего, это вопрос о том, какие же группы следует рассматривать в качестве больших. Далее, какова структура психологии больших групп, ее основные элементы, их соподчинение, характер их взаимосвязи. В-третьих, это вопрос о том, каково соотношение психики отдельных индивидов, входящих в группу, с элементами групповой психологии. Наконец, в-четвертых, какими методами можно пользоваться при изучении всех этих явлений. Сразу же нужно сказать, что ответы на эти вопросы приходится отыскивать не только, а может быть и не столько в психологии, сколько в социологии. Это не означает, что в психологической литературе такие проблемы не освещаются, но на них делается недостаточное ударение. Итак, что же такое большая социальная группа? Исходя из общих принципов понимания группы, мы не можем, конечно, дать чисто количественное определение этого понятия. В приведенной выше схеме было показано, что большие, в количественном отношении образования людей, разделяются на два вида — случайно, стихийно возникшие. Достаточно кратковременно существующие общности, куда относятся толпа, публика, аудитория и в точном значении слова социальные группы, то есть группы, сложившиеся в ходе исторического развития общества, занимающие определенное место в системе общественных отношений каждого конкретного типа общества и потому долговременные, устойчивые в своем существовании. К этому второму виду следует отнести прежде всего социальные классы и слои, различные этнические группы, как их главную разновидность нации, профессиональные группы, полувозрастные группы. С этой точки зрения в качестве группы могут быть рассмотрены, например, молодежь, женщины, пожилые люди и так далее. Естественно, не может быть предложена некоторая общая схема изучения признаков, структуры, типов коммуникации в этих столь различающихся между собой группах. Однако общие черты, свойственные большим группам, нельзя абсолютизировать. Каждая разновидность этих групп обладает своеобразием. Нельзя выстраивать в один ряд, с одной стороны, класс, нацию, какую-либо профессию, молодежь, а с другой — толпу, массу и публику. Значимость каждого вида больших групп в историческом процессе различна, как различны и многие их особенности. Поэтому все сквозные характеристики больших групп должны быть наполнены специфическим содержанием. Дальнейший анализ поэтому должен быть посвящен каждому из этих типов групп раздельно.